определенное количество, например, белков или витаминов. Необходимо разнообразить продукты, содержащие различные элементы. Белки, например, содержатся во многих продуктах, но каждый из продуктов еще чем-то полезен для организма. Так печень богата железом, мозги – фосфором, яйца – витамином D. Овощи обычно представляют собой источник минеральных солей и витаминов, но в одних содержится в основном витамин А, в других – железо и так далее. Конец 116 страницы. Следовательно, идеального меню не существует. Но чтобы стремиться к нему, надо разнообразить рацион питания, который удовлетворит все потребности детского организма. Лучше всего составлять меню заранее, на следующий день или неделю, с учетом времени года, имеющихся продуктов и вкусов малыша. При составлении программы не забывайте, что второй основной принцип питания – равновесие. Правильно уравновесить питание в течение дня – это значит выбрать меню, например, на обед в зависимости от завтрака, а на ужин в зависимости от обеда и так далее. Второе блюдо всегда должно уравновешивать первое. Рис или макаронные изделия должны уравновешиваться, например, компотом. В тот день, когда вы даете овощной суп, на десерт приготовьте рис с молоком или желе, то есть более сытное блюдо. Следует избегать таких случаев, когда в один день вы кормите ребенка пищей, которая в основном слабит, а в другой, наоборот, крепит, или в полдень даете яйцо всмятку, а вечером омлет. Во время одного кормления давать рисовый молочный суп и картофельное пюре тоже не следует, слишком много крахмала. Если же дать овощной суп с фруктовым компотом, то будут только овощи и фрукты. Следовательно, чтобы ваш ребенок получал питание, необходимое для его развития, следуйте правилу «разнообразная неделя и уравновешенные дни». Ниже мы приводим меню на неделю для ребенка от 7 до 12 месяцев. Для 7-12-месячных детей. Понедельник. Обед. Ветчина, морковное пюре, кефир. Ужин. Овощной суп, запеченный банан или другие фрукты. Вторник. Обед. Яйцо, желток. Овощи, сладкий сырок. Ужин, похлебка, фруктовый компот. Среда. Телячья печень. Пюре из различных овощей. Кефир. Ужин, протертый суп плюс твердый сыр. Тертое яблоко. Конец 117 страницы. Четверг. Обед. Рубленый говяжий бифштекс. Картофельное пюре плюс тертый сыр. Фруктовый компот. Ужин. Овощной суп плюс сухарь молотый. Сладкий сырок. Пятница. Обед. Отварная рыба. Морковное пюре. Кефир. Ужин. Манная каша на молоке, фруктовый компот. Суббота. Обед. Говядина, пюре из различных овощей, чернослив. Ужин. Густой овощной суп, размятый банан или другие фрукты. Воскресенье. Обед. Рубленый говяжий бифштекс, овощи, свежие фрукты. Ужин. Протертый суп, фруктовый компот. Для детей от года до 15 месяцев. Понедельник. Обед. Ветчина, картофельное пюре, кефир, фрукты. Ужин. Овощной суп, рис, сваренный на молоке. Вторник. Обед. Телячья печень, овощи, сладкий сырок, фрукты. Ужин. Манная каша, подсоленная с тертым сыром. Джем с печеньем. Среда. Обед. Яйцо всмятку, морковь, кефир, банан или другие фрукты. Ужин. Овощной суп с макаронными изделиями, печеное яблоко. Четверг. Обед. Говядина, овощи, сладкий сырок, фрукты. Ужин. суп с кукурузными